но путь Луны через звезды был неизменным, и не требовалось обращаться к горизонту. Инки одновременно вели два календаря — солнечный и лунный. А инская императрица, как дочь Луны, председательствовала на множестве женских обрядов. Уртон отмечал, что когда при работе с информантами он встретился с женщиной, использовавшей звездные карты, то она оказывалась не в состоянии ориентироваться, пока он не показывал ей, где в настоящее время находилась в звездах Луна. Это привело Уртона к предположению о том, что все знания женщин об астрономии еще дожидаются прихода женщины-антрополога, интересующейся этноастрономией. Лунные дела были и остаются в ведении женщин, и потому неудивительно, что конкистадоры об этом молчат. Как бы то ни было, есть два источника, говорящие о существовании понятия эклиптической плоскости. Первый находится, опять же, на рисунке по Чикутиямке, и в течение весьма длительного времени я не раз обращал на него внимание. Это было результатом принятия мною стандартного перевода одного из примечаний на полях диаграммы, который описывал центральный овал, поднятый на штандарт Виракочи. В конце этой длинной надписи, которая содержит перечисление множества титулов Бога, имеется эпитет для Бога, который нигде более в испанских хрониках не встречается. «Интипинтин тиксимуйо камак». Оно было переведено в значение «солнце» — «солнца», «творца» — «основополагающего круга». Этот перевод не дает никакой информации вообще о значении овала. Термин «солнце» — «солнца» ничего не означает. Предлагаемый в качестве синонима «творца» — «основополагающего круга», он не помогает определить, каким этот круг мог бы быть. Изучая ксерокопию оригинала диаграммы, я понял, что у этого перевода есть очень серьезная проблема, и необходимо скорректировать кичуанские значения у Пачакути-Ямки. В значении «солнца» — «солнца» эта фраза писалась бы «интип-интин», а не слитно, как «интипинтин». Принятая в номинальном значении, которое неверно, эта фраза означает нечто совершенно другое. В кечуа частица «нтин» придает смысл взятого в целом, как в инкском названии Инкской империи «тауантин суию», буквально «четыре», взятые в целом, района. Фраза «интип интин тиксимую камак» означает буквально «солнечный, взятый в целом, основополагающий круг творец». Перевод, совершенно не похожий на некритически принятый перевод «солнца, солнца, творца, основополагающего круга». Если б ребенок пришел домой с начального урока по астрономии в школе, и вместо того, чтобы повторять, как попугай, определение эклиптики из учебника, видимого годового пути Солнца, определил бы эклиптику как солнечный, взятый в целом основной круг, то можно было бы с уверенностью сказать, что ребенок вник в существо вопроса. Сами эти слова говорят о том, что Виракочи создал эклиптическую плоскость. Но в тот момент я еще не отваживался доверять своим собственным познаниям. Я хорошо знал, что искал обозначение эклиптики. Хотя мое образование позволяло мне анализировать кечуа, это не освобождало меня от ответственности за обращение к скептицизму ради доказательства. Тем не менее, претенциозный, а также лишенный смысла, перевод «интипинтин», как «солнце солнца», волновал меня гораздо больше, чем мои собственные познания. Но есть ли где-нибудь в ранних источниках имелось другое обозначение эклиптики, то я его пропустил. Тут я вспомнил о другой фразе. Повсеместный перевод, который в литературе я также классифицировал как «лишенный смысла», о значении Виракочи как «морской пены». В течение всего своего исследования бога Виракочи я продолжал считать, что